летят навстречу версты и столбы, и под колеса стелится дорога. Верчу баранку я, как колесо судьбы. До перевала нам осталось уж немного. Вот левый поворот и дальше по прямой, а там ущелье, мост, и мы уже на месте. Последний рейс, и еду я домой, к своим друзьям, к своим родителям, к невесте. А в горах зеленеет листва, и поют безмятежные птицы, и мечтает в дороге армейский шофер поскорее домой возвратиться. Ревет мотор, в пути надежный друг. Серега крутит песни о девчонках, но перед бампером земля взметнулась вдруг, и страшный грохот грянул в перепонках. «Гони быстрей!» — Серега заорал. «Засада, мать твою, но мы ее проскочим!» Уж виден долгожданный перевал. Я жал на газ и мчался, что есть мочи. Боевики укрылись за скалой, и шквал огня изрешетил машину. Залитый кровью стих напарник мой, и бак пробит, запахло уж бензином. «Держись, Серега!» — другу я кричал, хоть понимал, что он меня не слышит. Но груз уже опасный запылал, и верный газ не мог взбираться выше. А в горах зеленела листва, и метались испуганно птицы. Из последнего рейса армейский шофер так хотел поскорей возвратиться. И тут я смерти заглянул в лицо, она явилась в образе парнишки. Я видел, как рванул он за кольцо, взмахнул рукой, и мозг пронзила вспышка. Еще увидел домик над рекой, невесту в белом, мамину улыбку. Я так хотел вернуться к ним домой. Тьма поглотила образ этот зыбкий. А в горах зеленела листва, и метались испуганно птицы. Из последнего рейса армейский шофер так хотел поскорей возвратиться. Из последнего рейса армейский шофер так хотел поскорей возвратиться.